Симийская кошка сползает к морю, выгнув по кошачью спину. Каждый день он рано утром на берегу моря ходил на руках.